Глава 34. Начало штурма. Перед глазами вновь побежали строчки характеристик. На этот раз их получилось довольно много. Навык «Одноручные мечи» достиг 11 уровня. Получено 25 опыта. Навык «Кинжалы» достиг 2 уровня. Получено 20 опыта. Навык «Метательное оружие» достиг 3 уровня. Получено 20 опыта. Навык «Метательное оружие» достиг 4 уровня. Получено 20 опыта. Навык «Пиромантия» достиг 11 уровня. Получено 25 опыта. Навык «Выживание» достиг 4 уровня. Получено 20 опыта. Навык «Атлетика» достиг 10 уровня. Получено 25 опыта. Получена новая способность «На пределе сил». Теперь бег в тяжелых и средних доспехах куда меньше выматывает вас. Навык «Командование» достиг 5 уровня. Получено 35 опыта. Получена новая способность «Командирский голос». Подчиненные вам бойцы куда расторопнее выполняют ваши приказы. Навык «Рукопашный бой» достиг 4 уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 5 опыта. Получено достижение. Хрустящие, нежные в золотистой корочке. Если бы люди были курочкой, вы бы могли организовать свое KFC и накормить ими половину королевства. Впрочем, что вам мешает? Бонус достижения. Заклинания школы пиромантии отнимают на 25% меньше сил, когда вы сжигаете людей. Да уж, черный юморок из местной системы так и прет. Хотя бонус, без сомнения, полезный. До сих пор я сражался преимущественно именно с людьми, и вряд ли ситуация поменяется в будущем. А значит, у меня появился еще один козырь, который можно достать из рукава в нужный момент. Солнце уже скрылось за черепичными крышами городских домов, и закат почти догорел. Но ночь не спешила вступать в свои права. Алое зарево пожара освещало округу не хуже, чем его небесный собрат. Били колокола, повсюду сновали люди, некоторые в панике убегали от постепенно расползающегося огня, другие, напротив, тащили ведра с водой в надежде залить пламя. Мы перестарались. Охватив казармы, огонь начал перекидываться на соседние здания, и вскоре вокруг небольшого военного квартала полыхали уже десятки домов. Периодически мимо пробегали патрули городской стражи. На нас они не обращали никакого внимания, им вообще сейчас было не до нас. Они пытались предотвратить панику в городе и организовать какую-никакую линию сдерживания огня. Получалось хреново. Судя по крикам и отчаянно мечущимся горожанам, пламя продолжало расползаться дальше, охватывая все новые и новые городские кварталы. Надежда оставалась лишь на тяжелые низкие тучи, стремительно наползавшие с запада. Ливень был бы сейчас как нельзя кстати. Но, как бы это цинично ни звучало, всеобщая паника была нам на руку. Очень на руку. Одним махом Девалон лишился не только большей части своего личного воинства, но и доброй половины городской стражи. Фактически единственное, над чем у него пока что оставался контроль, это над его персональным замком, возвышавшимся на холме по ту сторону реки. И то, судя по всему, ненадолго. Если верить сведениям Освальда, то крепость охраняла всего человек 60, и то половина из них – должна быть сейчас в стельку пьяна. Конечно, есть еще слуги и иная чернь, работающая в нем, но вряд ли они станут хвататься за оружие при виде святого воинства, входящего во внутренний двор цитадели. Впрочем, у лорда тоже могли оставаться свои козыри в рукаве. Помимо магии, которой он, несомненно, владел, он мог еще подтянуть к своему замку всю стражу заречной части города. И вот это уже могло стать проблемой. У нас фактически не было армии для осады замка, не было осадных орудий, и самое главное, не было на все это времени. Зима уже почти на носу. «Хорошо отработали», – подошел к нашей небольшой группе Ансельм. «Но теперь осталась самая сложная часть. Со стен замка наверняка уже заметили пожар, стянули в крепость все оставшиеся силы, закрыли ворота и подняли мост. Наша задача будет простая и сложная одновременно. С небольшой группой бойцов нам надо будет проникнуть через потайной вход во внутренний двор замка, взобраться на надвратную башню и открыть ворота. Скорее всего, сопротивление будет очень серьезным, так что если кто-то захочет остаться с основными силами, говорите сейчас». «Если сопротивление будет серьезным, — покачал головой я, — значит, у меня просто нет выбора. Без магии там не обойтись, один ты всех не вывезешь». «Раз Генри идет, то я тоже иду». Тут же вклинился Тур. «У меня к этим ублюдкам счеты, и чем больше мне их достанется, тем лучше». «С самого начала вместе», – пожал плечами Вернон. «К тому же, если кого-то из вас ранят, вам потребуется помощь опытного лекаря, тем более, что его святейшество снабдил меня лекарствами из складовых ордена». «Айлин, тебе бы лучше...» – начал было Ансельм, но девушка его прервала. «Тебе бы лучше хрен за воротник положить. Я иду с вами и точка. Если мы нарвемся на этого ублюдка лорда до того, как доберемся до ворот, он мой». Спорить никто не стал. В конце концов, лишний магик действительно мог оказаться очень полезен именно внутри крепостных стен, особенно если нас там крепко прижмут и к воротам придется прорываться с боем. Помимо нашего небольшого отряда, выступившего полным составом, вызвался еще Освальд. Стражник надеялся найти своего капитана в застенках замка, пусть даже не совсем здоровым, зато живым. Вместе с ним к нам присоединились еще двое стражников и трое бойцов из Святого Воинства, включая того самого рыцаря, командовавшего подмогой при сожжении казарм. Людей получилось не так, чтобы много, но все до одного были крайне опытными бойцами. То, что нужно для диверсионной операции. До моста, ведущего через реку, добрались достаточно быстро. Там нас уже дожидался епископ с целой сотней своих бойцов. Они оккупировали всю улицу, разогнав зевак по домам и проулкам. Среди солдат встречались как простые пехотинцы, облаченные в стёганки, из-под которых изредка выглядывали кольчуги, так и рыцари в тяжелой броне с ростовыми повязами и тяжелыми кистенями, топорами и мечами-бастардами. Особенно на их фоне выделялся эскорт епископа. Десяток здоровенных мужиков, закованных с ног до головы в полные латные доспехи. В руках у них были двуручные боевые клевцы, но больше всего тут было арбалетчиков. Человек 50 с тяжелыми осадными самострелами выстраивались возле переправы на тот берег. «Основная часть сил уже перешла мост», — кивнул нам епископ, дав знак своим телохранителям расступиться в стороны. «Сейчас мои люди пытаются отрезать все подходы к замку. Кое-где идут уличные бои с городской стражей. Несколько крупных отрядов врага пытаются пробиться к замку». «Что с самой крепостью?» – поинтересовался лучник. «Гарнизон поднят по тревоге. 30 лучников выведены на стены. Мост поднят, ворота заперты. Они приводят в боевую готовность две аркбаллисты, расположенные на бастионах. На надвратной арке установлена мангонель, настенная катапульта. Сейчас к ней подтаскивают камни». «Как и ожидалось», – кивнул Ансельм. «Что ж, значит, придержите своих людей, пока мы не опустим подъемный мост. Если повезет, замок будет наш еще до рассвета». «Да будут боги милостивы ко всем нам», – кивнул священник и снова жестом отдал приказ своим людям. Тут же по всей улице послышались резкие окрики команд. Бойцы святого воинства выстроились по своим десяткам и, чеканя шаг, начали переходить через мост. Телохранители вместе с епископом встали в самый центр колонны. Нам не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ними. Порыв холодного осеннего ветра бросил в лицо целую горсть водяной пыли. Небо прочертила яркая вспышка молнии. Сразу следом за ней по всей округе разлетелся раскат грома, на мгновение заглушив крики команд и топот тяжелых ботинок по каменной мостовой. На землю упали первые тяжелые капли дождя. «С тех пор лишь дождь в пустынный зал по лорду слезы льет», — тихо пробормотал я сам себе под нос. «Это из песни «Льда и огня»?» — внезапно поинтересовалась Айлин, каким-то чудом услышав мою болтовню. «Ага, вроде того», — кивнул я. «Читала, что ли?» «Пыталась», — покачала головой девушка. «Очень уж тяжелый язык, хоть и интересно написано, но про Рейнов из Кастомеры знаю». «Ну вот», — хмыкнул я, — «тут в чем-то похожая тема, только по нашему лорду, боюсь, даже дождь плакать не будет». До замка путь был не близкий. Колонна двигалась неторопливо, стараясь не растягиваться и не обнажать фланги. Жители попрятались по домам, но в округе могли быть отряды городской стражи. Засада или прямая стычка нам были сейчас совсем ни к чему. Один раз по пути нам попалось место схватки бойцов Ордена и людей, верных Девалону. Узкая улочка была буквально завалена телами и залита кровью. Три дюжины трупов стражников и почти полтора десятка павших со стороны Ордена. Бой был неравный, и оставалось неясно, удалось ли святошам отразить нападение или враг, понеся огромные потери, все же сумел прорваться к замку. Все тела лежали неподвижно. Ни один не стонал, не дергался, не пытался зажимать руками вспоротые животы и разрубленные шеи. Кто-то добил всех раненых. Где-то в отдалении слышались звуки боя. Сталь звенела о сталь. Раздавались резкие крики команд, которые тут же перемешивались с воплями раненых солдат. Иногда мимо пробегали горожане, старавшиеся убраться как можно дальше от места схватки. Никому не хотелось попасть под горячую руку. «Вижу наших!» — внезапно крикнул рыцарь ордена, возглавлявший колонну. Впереди по улице и впрямь были люди. Два десятка бойцов спешно сооружали баррикаду из мебели, вытащенной из ближайших домов. Они готовились к обороне. Кто-то укладывал большой платяной шкаф, разом перегораживавший половину улицы. Кто-то тащил вязанки стрел, кто-то взводил арбалеты. «Брат Эйвор, докладывайте», — скомандовал епископ, когда колонна пробралась за баррикаду. «Все оставшиеся силы городской стражи собираются ниже по улице», — ответил рыцарь, командовавший возведением обороны. «Почти семь десятков бойцов. Скоро они пойдут на приступ и будут прорываться к замку». «Брат Пейн, брат Гилберт, остаетесь тут», — не раздумывая ни секунды, сказал святоша. «Остальные двигайтесь дальше, на соединение с главными силами». «Упорные суки. Знают, что, скорее всего, погибнут. Знают, что к замку прорвутся немногие, если вообще прорвутся. Знают, что удержать крепость может и не получиться. Но все равно с завидным упорством лезут на рожон вместо того, чтобы отсидеться в тихом уголке, пока все не закончится». «Нет, за деньги они бы так рисковать точно не стали. Видать, знают или догадываются, что с ними сделать люди епископа, как только власть Девалона падет. Знают и предпочитают умереть с оружием в руках, чем пройти по пути очищения». Колонна, поредев на два десятка бойцов, двинулась дальше по улице, прямиком к маячившим впереди крепостным стенам. Следы схваток попадались все чаще. То тут, то там виднелись тела городских стражников, облаченные в изрубленные темно-зеленые гамбизоны. Изредка среди них попадались и белые орденские котты, пропитавшиеся черно-бурой кровью. Бои тут шли серьезные, сражались чуть ли не за каждую улочку, но в конце концов святому воинству удалось оттеснить людей лорда подальше от замка, отрезав его от подкреплений. Один раз по пути нам попалась наспех сооруженная баррикада, заваленная телами. Судя по всему, с десяток стражников пытался задержать силы ордена на подступах к замку, но не вышло. Их просто смяли числом, проломив заграждение в центре улицы. С десяток трупов в темно-зеленых одеждах лежали за баррикадой. Еще два тела обмякли прямо на деревянных ящиках, а перед заграждением осталось почти полторы дюжины бойцов ордена. Из их тел торчали короткие черные древки арбалетных болтов. Да уж, от такого оружия не спасает даже кольчуга, особенно если стрелять почти в упор. Вновь послышались звуки боя. Хлопнули тетивы арбалетов, сталь зазвенела о сталь. Раздались первые крики раненых, тут же утонувшие в оглушительном раскате грома. Я невольно обернулся и посмотрел назад. Городские стражники пошли на последний отчаянный приступ. На что они надеялись, было решительно непонятно. Даже если горстке бойцов удастся прорваться через баррикаду, смяв ряды святого воинства, мы в любой момент могли развернуть колонну в боевой порядок, перекрыть улицу и встретить немногочисленных уцелевших, как полагается. Замок расположился на небольшом отдалении от основного городского массива. Толстые стены, сложенные из тесаного камня, вырастали прямо из небольшого холма. По его подножию проходил глубокий широкий ров, на дне которого плескалась вода, подведенная из реки. Через искусственную пропасть вел один единственный деревянный мост, но сейчас он был поднят, прикрывая всей своей громадой ворота крепости. Силы ордена расположились под прикрытием крайних городских домов, окружив замок полукольцом. Основные силы почти полутора сотен бойцов были сосредоточены возле моста. Человек 70, может больше. Еще 6 дюжин были разосланы на фланги. Их основной задачей было не дать пробраться к замку небольшим группам стражников, сумевших обойти предыдущие заслоны или прорваться через них. «Под стены мы подойти не смогли», — доложил командующий осадой. «У них там на стенах арбалетчики и осадные орудия. С десяток наших положили, когда мы пытались подобраться поближе». Он отозвал епископа чуть в сторону и указал ему на место, где подъемный мост должен был соприкасаться с противоположной стороной рва. Там действительно лежали тела бойцов ордена. Большинство из них были утыканы арбалетными болтами. Одного насквозь пробила, пришпилив тело к дороге, здоровенная полутораметровая стрела, выпущенная из аркбаллисты. Еще одному размажила голову камнем, расплескав содержимое черепной коробки по мостовой. «Оборона и впрямь серьезная», — покачал головой Вернон. «Если мы не справимся, осада может растянуться до тех пор, пока из столицы к этому ублюдку не подойдут подкрепления». «Отсюда месяц пути до...» — возразил Тур. «Если не больше». «А у него в замке запасов на год осады, а может и больше», — встрял в разговор я. «Пока мы будем сидеть под его стенами, из столицы успеет прийти не просто подкрепление, а настоящая армия, которая без проблем зайдет в город и насадит наши мятежные задницы на пики. Нет, все сделать надо сегодня ночью, пока они не успели опомниться». «Генри прав», — согласился Ансельм. — «Время играет против нас. Убить ублюдка надо как можно скорее, причем именно убить, а не дать ему уйти, потому как если Девалон сбежит, то весной он приведет за собой армию и снова возьмет свое, и тогда все наши усилия будут напрасными». «Летит, берегись!» Крик раздался внезапно, заставив нас вздрогнуть и прижаться к стенам ближайших домов. Несколько секунд ничего не происходило. Затем послышался оглушительный грохот, перемешавшийся с треском обрушающихся балок. По мокрой мостовой, помимо капель дождя, застучали осколки черепицы. На том месте, где только что стоял небольшой двухэтажный дом, в воздух взметнулось облако пыли. Одна из стен здания обрушилась, каркас, поддерживающий крышу, переломился прямо посередине и провалился вовнутрь. «Чтобы им подавиться собственными хуями!» — выругался Освальд. «Прицельно бьют, суки! Эх, нам бы сюда хотя бы один хороший требюшет, мы бы им такую ответочку организовали!» «Но этого требюшета у нас нет», — отрезал епископ. «Придется справляться без него, с помощью богов». «Если бы боги взяли и пизданули сейчас в механизм подъемного моста, это была бы помощь», — покачал головой Тур. «А так, пустые разговоры, не более». «Не богохульствуй», — пригрозил ему епископ. «Это боги помогли тебе выкарабкаться, когда ты был на грани смерти, и если они будут к тебе сегодня благосклонны, то тебя не ранят снова». Раздался еще один удар. На этот раз камень попал прямо в тот дом, за которым мы прятались. Что с ним сделало ядро Манганеля, нам видно не было, но, судя по грохоту осыпающихся камней, еще одно попадание сюда и нас просто завалит его обломками. «Все, господа», — сплюнул Ансельм, — «время разговоров закончилось. Епископ, как только мост упадет, ведите своих людей в атаку. Я не уверен, что мы сможем долго удерживать ворота с такими силами. Генри, Вернон, Тур, Айлин и остальные, идемте. Пора уже взять этот проклятый замок».